и кто поэтому не принимает уже никакого участия в своем индивидуальном явлении, так как познание точно сожгло и истребовало в нем волю, и в нем не осталось больше воли, не осталось жажды индивидуального бытия. Индивидуальность прежде всего, конечно, присуща интеллекту. Отражая явление, он сам принадлежит явлению, а оно своей формой имеет принцип индивидуации. Но индивидуальность присуща также и воле, потому что характер индивидуален. Последний, однако, сам упраздняется в отрицании воли. Таким образом, индивидуальность присуща воле только в ее утверждении, а не в ее отрицании. Уже та святость, которая характеризует всякий чисто моральный поступок, зиждется на том, что последний в конечном основании вытекает из непосредственного уразумения тожества всех живых особей по их внутренней сущности. Однако это тожество существует, собственно, лишь в состоянии отрицания воли, нирвана. Так как утверждение воли, шанкара, имеет своей формой множественное проявление последней. Утверждение воли к жизни, мир явлений, разность всех существ, индивидуальность, эгоизм, ненависть, злоба – все это вытекает из одного корня. Точно так же, с другой стороны, из одного корня вытекают мир вещей в себе, тожество всех существ, справедливость, человеколюбие, отрицание воли к жизни. И если, как я достаточно показал, уже моральные добродетели вытекают из сознания этого тожества всех существ, которое между тем лежит не в явлении, а только в вещи в себе, в корне всех существ, то добродетельный поступок представляет собою мимолетное прохождение человека через ту точку, к которой вернуться навсегда можно путем отрицания воли к жизни. Сказанное приводит нас к заключению, что у нас нет никакого основания допускать, будто существуют еще более совершенные интеллигенции, чем наша, человеческая. В самом деле, мы видим, что уже и последнее достаточно для того, чтобы сообщить воле то сознание, в результате которого она себя отрицает и упраздняет, в силу чего отпадает индивидуальность, а, следовательно, и интеллигенция, которая служит только орудием индивидуальной, то есть животной природы. Это покажется нам не так странно, если мы сообразим, что даже, возможно, совершеннейшие интеллигенции, какие только мы могли бы в виде опыта вообразить себе, мы все-таки не могли бы мыслить существующими в течение бесконечного времени. Последнее оказалось бы слишком скудным для того, чтобы постоянно доставлять им все новое и новое, достойные их объекты. Так как сущность всех вещей в своей основе одна, то всякое познание ее по необходимости тавтологично. Если бы эта сущность была однажды постигнута, как она скоро и была бы постигнута этими совершеннейшими интеллигенциями, то что оставалось бы им другого для заполнения бесконечного времени, как непростое повторение со всей его скукой? Таким образом, и с этой стороны мы невольно приходим к такому выводу, что целью всякой интеллигенции может быть только реакция на какую-нибудь волю. А так как всякое воление – заблуждение, то последним делом интеллигенции остается подавление того самого воления, целям которого она до сих пор служила. Поэтому даже самая совершенная из возможных интеллигенций может быть только переходной ступенью к тому, куда не в силах достать никакое познание. И такая интеллигенция в существе вещей может занять только место одного мгновения осуществленной полноты прозрения. В соответствии со всеми этими соображениями и с тем, что, как я показал во второй книге, знание вытекает из воли, которую оно, служа ее целям, отражает в ее утверждении –